Глава 14. Истинное духовное мастерство и выбор своего мастера. Сердце обязательно подскажет, какой мастер подходит вам, потому что ваш человек будет на вашей волне, то есть вы сразу почувствуете созвучие или отклик в своей душе. Никакие отзывы, сертификаты или обучение не смогут определить вашего истинного проводника, а только ваше созвучие, на которое вы будете ориентироваться при выборе своего мастера, причем принимать от него вы сможете только то, что резонирует с вашим восприятием и готовностью это принять. Очень часто бывает так, что потоковая информация искажается дуальным восприятием мира самим наставником, а также его внутренними запретами и ограничениями в отношении себя и своей жизни. Проводник или духовный наставник может не замечать этого, потому что это часть его самого и привычного уклада его собственной жизни, а в некоторых вопросах он может опираться только на свой ум, закрывая поток или искажая его, так как сам проходит определенные трансформации. Подобное отношение к информации идет через ум, поэтому оно сводит все к матричному восприятию, основанному на разделении, которое не допускает разнообразия и многомерного проявления реальности. Уровень мировосприятия может меняться неоднократно, поскольку у каждого своя истина, проявленная в определенный период жизни. Вера в любовь оттачивает любые способности, поэтому ей не важны количество и глубина полученных знаний, потому что все они в итоге сводятся к одному – к безусловной любви. Доверие в любви способствует многомерному восприятию реальности, в котором допускаются одновременно все варианты развития событий, при этом отсутствует категоричность, а также разделение мира на правильный и неправильный. При этом четкость потока не зависит от того, кем называет себя человек, поскольку этим потоком может управлять кто угодно. Это могут быть различные эгрегоры, а человек в надежде на исцеление будет опираться на использование определенных техник вместо опоры на свое чувствование. Таким образом, он может осознанно или неосознанно перекладывать ответственность за свои перемены или их отсутствие на других, куратора, своего наставника или проводника, что запускает в сознание массу безжизненных программ матрицы. Так работает механизм обретения волшебной таблетки, когда перемены осуществляются за чужой счет. Точность информации, которая всегда будет истиной в моменте, определит только чувствование, основанное на любви. В этой реальности задача каждого человека – это созидать в любви и благости, а созидание, творчество – это разрыв стереотипного мышления, в результате которого происходит обновление и перерождение. Творческий потенциал, которым обладает каждый человек, но не каждый может об этом знать, всегда вдохновляет и делает жизнь ярче. Жить в состоянии Творца собственной реальности – это значит жить в согласии со своими чувствами и состояниями, а понимать свои состояния – это значит управлять своей жизнью и раскрывать все грани себя настоящего. Вот как раз этому и может научить ваш истинный мастер, который на своем примере покажет вектор или даст вам в руки удочку, а пройти путь по этому направлению вам нужно будет самостоятельно. В таком случае ваш путь будет заключаться в проявлении истинной духовности и верности своему подлинному «я», тому самому, которое ваша душа выбрала перед своим воплощением. Задача мастера заключается в том, чтобы через свой поток направить человека на связь с его душой, помочь ее услышать и почувствовать ее желание, однако все необходимые решения и ответственность принадлежат самому человеку. Важно понимать, что ответственности сейчас учат всех и на каждом шагу, но малейшее отклонение от голоса души чревато последствиями в виде мгновенной отдачи подобного подобным. В том случае, когда мотив идет от сердца и является искренним, на пути все будет складываться удачно, с наличием ресурсов и возможностей. Когда мотивы ложные, то и обстоятельства будут складываться таким образом, что человек сам не заметит, как окажется на самом дне, потому что будет заточен в собственных страхах и ограничениях. Если ранее давались подсказки и помощь от других людей, то в настоящее время каждый остается наедине с самим собой, где ему придется заглянуть в свою боль, скрываемую и проживаемую годами, потому что все решения относительно себя и своей жизни – будут принадлежать ему, так как он несет за них ответственность. Наступило время духовной и личностной зрелости, а для того, чтобы обрести зрелость, нужно сбросить все маски, перестать подыгрывать внешним обстоятельствам и ждать одобрения. На этом пути к самому себе мастер может подсветить то, что ранее было тьмой. Он может направить к свету, проявленному в любви и принятии, а также показать на примере своего опыта, транслируя, что можно жить иначе, в любви и благости. Истинная задача мастера заключается в том, чтобы во тьме увидеть любовь. Это и есть уровень сознания единства, когда присутствует понимание и принятие разнообразия всего мира во всех его проявлениях, потому что все есть любовь. Настоящий мастер знает, что не существует правильных или неправильных мнений, а есть лишь созвучные точки зрения, которые будут актуальны в этом самом моменте. Задача каждого человека в многомерном мышлении – это разрешить себе принимать различные ветки реальности, делая мотивом своих мыслей, состояний и действий любовь, которая может быть и тьмой. Мастер знает, что знание, облаченное в фиксированную форму, быстро теряет свою актуальность. Знание нужно пытливому уму, а состояние, которое питает душу, как раз и обретается через контакт с живым потоком, потому что вся красота – в живом сознании, передаваемом на основе осознанного и принятого опыта, созвучного душе в моменте. Истинный мастер будет во всем выбирать любовь, потому что внешняя стабильность или гарантии – это лишь временные вспышки глобальной иллюзии. Также мастеру известно и то, что боль испытывает только эго, так как для души это задуманный опыт. Душа всегда пребывает в единстве с источником, и для нее все едино. Исходя из этой истины, получается, что от боли убегать бесполезно, потому что только ее проживание и погружение в нее с головой, поиск причины трансформации разрушающих установок помогут обнаружить в ней любовь. При выборе своего мастера обращайте внимание на его отношение к тьме, потому что понимание того, что она никуда не исчезнет, что она такая же сила, как и свет, свидетельствует о том, в каком мировоззрении находится ваш мастер, дуальном или в сознании единства. Понимание единства, света и тьмы дает преимущество в осознании того, что все в этом мире является проявлением единого источника под названием «безусловная любовь». Если ваше сердце откликается на эти истины, значит, вам по пути с человеком, который их транслирует и передает потоком по каналам живой веры. Поэтому бесполезно искать ответы на вопрос о том, как для вас будет правильно, или о том, кто вам скажет об этом лишь потому, что вам кажется, что он знает лучше вас то, что нужно вашей душе. Истинный мастер всего лишь укажет направление, следуя которому вы встретите со своей душой и напрямую узнаете ответы на все свои вопросы. Он учит навыку слушать и слышать себя, соединяясь со своим сердцем, в котором запечатаны желания вашей души. При этом в случае совпадения ваших резонансов сердце будет ликовать, а душа расцветет, потому что в потоке с проводником вы активируете память своей души. Перемены, которые последуют после этой встречи, привнесут в вашу жизнь другой взгляд на вещи. Вы станете более открытыми для любви и долгожданного счастья, так как радость души проявляется именно в этих состояниях. Важно понимать, что эти изменения могут быть не всегда такими, как ожидает ваш ум, потому что сначала запускаются чистки всего того, что мешает вам выйти на желаемый душой уровень. В связи с этим могут начаться провокационные обстоятельства, которые будут тестировать вас на бесстрашие и уверенность в выбранном пути. При этом вы будете видеть важные знаки или, например, обстоятельства начнут складываться таким образом, что вы четко осознаете свой выбор, вернее, выбор, который уже сделала ваша душа. Проводником в мир новых энергий может быть как человек, так и место или какое-то обстоятельство, судьбоносное явление, после встречи или проживания которых ваш мир разделится на до и после. А вы можете чувствовать себя свободным от иллюзий старого мира, можете увидеть то, что раньше было за пределами привычного восприятия. Дорога, которой вы однажды выберете пройти, будет способствовать тому, что нужные люди или обстоятельства встретятся вам на пути в нужном месте и в нужное время, причем всегда в самый подходящий момент. Ответы на свои вопросы вы будете получать внезапно и в самый подходящий для этого момент, когда будете максимально готовы для их осознания и распаковки. Даже если вас потянет на одно из-за прежних привычек, рожденных старыми паттернами поведения, то доверие потоку жизни выведет вас на ту тропу, которая позволит вам взлететь на новую высоту сознания и материи. Проводник высоких энергий лишь предоставит вам возможность почувствовать состояние, желаемое вашей душой, если вы увидите потребности в этом, а уже потом вы самостоятельно сможете генерировать это состояние в душе и сердце, получая в реальной жизни положительные бонусы. Недоверие или попытка понять все умом, стремление все проконтролировать, погружение в ожидание результата могут замедлять процесс соединения со своей душой и сердцем, но это вполне нормально и естественно. В связи с этим к работе с мастером нужно быть готовым на уровне внутреннего восприятия. Для этого важно находиться в позиции ученика, готового внимать, так как это именно такое отношение будет влиять на результат. Важно помнить, что мир намного больше, чем мы можем видеть своими глазами, трогать руками и ощущать на вкус запах. В мире есть много того, что не поддается объяснению или выбивается из логических цепочек и фактов, поэтому доверие этим процессам, а также безусловное принятие любого исхода, ускоряют распаковку памяти души. Для работы с мастером нужно созреть на всех уровнях, поэтому готовность к этой работе происходит через соприкосновение с полем мастера или другими источниками духовной информации именно в таком темпе, который комфортен вам, на что есть внутренний отклик и необъяснимое доверие. В то же время мастер не сможет дать вам волшебную таблетку или спасти в одночасье, потому что перекладывание ответственности за принятые или непринятые решения на проводника может запустить дополнительные чистки, уроки и проработки вашего сознания с целью отключения от разрушающих матричных программ благодаря их осознанию и проживанию. Ваше предназначение – это быть творцом, постоянно чувствовать свои состояния и принимать решения сердцем по отклику в моменте, меняя собственные взгляды, планы и правила лишь в том случае, если прежние перестали приносить вам счастье и состояние удовлетворения от жизни. Не обязательно искать того, кто распишет вам ваш путь на долгие годы вперед, потому что жизнь – это не программа и не обязательство, это намного больше и глубже. Любые системы расчета, которые описывают вашу жизнь, прописанную в системе матрицы, отталкиваются от базовых показателей вашего проявления в земном мире. Это те показатели, которые можно изменить, если выбрать жизнь по сердцу в согласии со своей душой. Любой путь не является окончательным, его всегда можно изменить, переписать заново, если изъявить волю жить иначе. Мастер нового времени – это тот, кто своим присутствием и потоком помогает прочувствовать истину в моменте. Вот поэтому через принятие этой энергии и происходит активация потенциала Творца желаемой реальности. Со временем вы сами сможете чувствовать истину в моменте и выстраивать свой путь, ориентируясь на желания своей души, сверяясь со своим сердцем. Постепенно вы сами станете проводником световых кодов и будете зажигать своим присутствием и проявлением от сердца состояние Творца в душах других людей.